Часть 3. Глава 21. Трандец низкой интенсивности. Кухня у Вероники хоть и была раза в полтора больше хрущевских, но тоже оставалась торжеством советского функционализма. Хотя, впрочем, может и не советского. Стены были покрыты крупной кафельной плиткой под терракоту, ряды тумбочек и шкафчиков, в который был встроен двухметроворостый трехкамерный холодильник, автомойка посуды под раковины. Все это навевало у Виктора ностальгические воспоминания о машинном зале ЕСВМ. Пейзаж оживляли гераньки на окне, большая декоративная глиняная тарелка на стене с барельефом, изображавшим винный погребок, песочно-желтое видео-двойка на кронштейне и люстра с тремя подвесами на покрытом темным лаком штурвальном колесе. На стоявшем у окна обеденном столике возлежала маленькая кассетная магнитола. Очутившись на кухне, Вероника почувствовала себя в родной среде и тут же взяла в свои руки бразды правления. «Ставьте вот здесь, я сейчас разберу. Вон в том шкафчике салфетки, там сверху на столе на стол постелить. Стойте, что же я? Гостя на кухне принимаю. Подождите, сейчас дам другую, накроем гостиной». «Вероника Станиславовна!» – воскликнул Виктор. «Да ведь нас всего двое, мы прекрасно здесь чай попьем. Здесь уютно, телевизор, магнитофон. А потом перейдем в гостиную. Зачем туда-сюда бегать?» «Вы так считаете?» Она улыбнулась, ямочки на ее щеках заиграли. «Ладно, давайте здесь. А насчет электроники, да. Это со студенческих лет моя слабость. Вы знаете, у меня 4 телевизора. В зале рубин 61 сантиметр. Здесь березка 31. И в спальнях 2 шилялиса. Тоже цветные 23. Ах, да». Она взяла пульт и нажала на первую кнопку. «Сейчас программа «Взгляд» будет». «У вас тоже есть «Взгляд»?» «Да, он у нас уже лет 15. Это американцы с прошлого года начали с Барбары Уолтерс и Билли Гэдди». «Действительно», — согласился Виктор, мучительно вспоминая, что же такое американцы начали с прошлого, то есть 97-го года. На экране появился Александр Любимов и какой-то морской офицер, еще не пожилой и лысоватый. Виктор попытался вспомнить, где же он мог видеть этого офицера в своей реальности, но ему так и не удалось. «Юрий Николаевич», – спрашивал его Любимов, – «не могли бы вы прокомментировать нашим телезрителям последние действия руководства НАТО? Это частное локальное стремление начать военный конфликт или за ним скрывается какая-то более общая стратегия этого военного блока?» «Понял вопрос. Наши теоретики полагают, что все мы, по сути, становимся свидетелями и косвенными участниками начала очередной мировой войны – войны низкой интенсивности. Война эта примет затяжной характер, а ее содержанием, как фактически декларировала она, блоком НАТО, станут операции по свержению неугодных режимов, обеспечению возможности разграбления энергоносителей третьих стран и их природных ресурсов, уничтожение производства оружия массового поражения и средств доставки, перекраивание существующей границы и территориальной принадлежности и изменение политических систем. Прикрытием для этого будет служить кампания против международного терроризма, борьба с правительствами, поддерживающим терроризм, борьба с торговлей оружием, наркомафией, пиратством, а также защитой национальных меньшинств и этнических групп. То есть я правильно понял, что нам угрожает не очередная горячая точка, а мировая война? Да, вы правильно поняли. Югославский конфликт должен лишь поставить последнюю точку в продвижении НАТО на восток. После этого вытеснение СССР, скажем, из Болгарии – это уже дело недолгого времени. Болгарское правительство уже готовит требования вывода наших баз. Войска Альянса будут присутствовать на наших южных и западных границах из-за ответственности блока приблизиться к западным областям Китая. На втором этапе противодействия, по мере достижения Китаем военно-экономического могущества, способного эффективно противостоять планам США, не исключен вариант упреждающего силового воздействия на Китай, а вместе с ним и Россию, что по существу будет означать развязывание Третьей мировой войны в ее классическом понимании, в ходе которой одним из главных средств достижения поставленных целей будет высокоточное оружие, а также, возможно, и оружие массового поражения. «Вы извините, как-то легко вы все говорите, даже вот как-то не по себе становится», – улыбнулся Любимов. «Ну, я думаю, для вас лично это далеко не неожиданность, и вы к этой мысли давно уж привыкли, так скажем, потомственная». «Ну, отличное. Но сейчас я, как телеведущий, обязан сопереживать со своей аудиторией. Понимаю. После Великой Отечественной наша пропаганда строилась о том, что мы должны избежать мировой войны. Такая позиция основывалась на том, что применение Советским Союзом, Соединенными Штатами и рядом других стран ядерного оружия может привести к гибели всего человечества. Однако за прошедшие четверть века появились и получили большое развитие новые виды вооружений, в частности, высокоточное оружие, космическое и информационное оружие. Высокоточное оружие по ущербу, который оно наносит противнику, уже даже сейчас сопоставимо с ядерным. Можно? Вероника поставила на стол высокую стройную хрустальную вазу, похожую на квадратную трубку, в которой расположила подаренные розы. Какие красивые! Виктор Сергеевич, ну вы просто изумительный человек. Да что вы, смутился Виктор. Вам помочь? Скажите, что нужно. Нет, я сама все соберу. Интересная передача, правда? Да уж, пожалуй. Да, любимый всегда интересно ведет. Хотя как ведущий мне поначалу не понравился. Немножко много такой красивости, но вот так как-то. И она сделала неопределенный жест руками. Мне нравятся более простые люди. Как, например, вы. Хотя это субъективно, конечно. Она поправила ладонью волосы, двумя волнами сползавшие по вискам. «Милая женщина», — подумал Виктор. «Начинается мировая война, а женщину будет волновать прическа и характер ведущих, которых давно уже воспринимают как телезнакомые». «Одна из главных причин будущей войны против СССР — это передел транснациональными корпорациями топливно-энергетических регионов мира. В пределах нашей страны их три — Каспийский, Кавказский и Восточно-Сибирский. Несомненно, остаются такие ранее действующие причины, как стремление уничтожить на территории СССР нового, зарождающего евроазиатского центра силы и мощного конкурента на мировой политической и экономической арене, и экономическое стимулирование гонки вооружений, что создает заинтересованность в ней военно-промышленной сил. К этому всему добавляется соперничество на цивилизационно-культурной основе. То, что раньше называли идейным противостоянием? Нет. Идейное противостояние может происходить в рамках европейской и близких к ней культур. Сейчас же складываются центры силы, будируют соперничество культур, сложенные на разных основах. Христианско-православной, христианско-католической, исламской, конфуцианской, японской, латиноамериканской, ну и так далее. Вот, тарелочки пока расставьте, сейчас я передам нарезку ветчины с сыром и фруктовое канапе. Вы любите фруктовое канапе? Обожаю. Знаете, просто берете разные фрукты, можно консервированные, нанизываете на шпажку, поливаете растопленным весовым шоколадом. Знаете, булочные такие, плитки толстые. Так это что же, будет представлять вот эта самая мировая война низкой интенсивности, так сказать, с точки зрения нашей военной науки? То есть, что это новое, понятно, а что именно, если не секрет? Я могу сказать сейчас в общем. Сейчас наши теории исходят из того, что войну отличает не форма насилия. На войне применяются не обязательно все известные формы насилия, а основные ее сущностные признаки. При слове «сущностные признаки» Александр Любимов с нескольким удивленным лицом посмотрел на военного, но продолжал внимательно слушать. Это бескомпромиссная борьба с применением средств насилия в течение определенного времени. Это победа одной из сторон и поражение другой, и существенное изменение соотношения сил, ну и в итоге их другая расстановка. То есть, простите, если так сказать, для средних умов война – это не обязательно стреляют, убивают, но принуждают помимо воли. Ну, именно так. Хотя еще рано говорить, что война обойдется и без выстрелов, и без потерь. Я пока не буду накладывать горячее, оно в чугунной кастрюле в духовке. Минтай под польским соусом с картошкой. Да, конечно, пусть стоит. Вон сколько закуски, может, даже ее хватит. Давайте я протру фужеры. Вот полотенце. Ну, они вообще чистые, ну, на всякий случай. Политические цели войны могут быть достигнуты сегодня без сражений массовых армий и даже без непосредственного полного разгрома войск противника. Тотальная война индустриальной эпохи, ведущая широкомасштабным использованием оружия против армии и народов, исторически себя изжила, ибо ведет к глобальной катастрофе, гибели цивилизации и среды обитания. Главная цель войны – разгром бесконтактным способом экономического потенциала любого государства на любом удалении. Вся мощь будет направлена лишь на безусловное поражение объектов экономики противника путем одновременного нанесения мощнейших информационных ударов и массированных ударов непилотируемого высокоточного оружия различного базирования. То есть, что получается? Новое оружие позволяет нам избежать ядерной войны? Да, тотальной ядерной войны. Но это же фактически позволяет развязать мировую войну, так сказать, не тотальную, где, ну скажем так, определенная часть человечества в стране-агрессоре позволяет выжить и неплохо существовать. Точно так. Как только ликвидировали угрозу гибели человечества, у человечества снова появилась возможность воевать. Иным словом, то, о чем мечтали все прогрессивные умы, это и привело к новой войне. Ну, можно сказать и так. И это никак нельзя было избежать, нельзя договориться. Неужели наша вот эта планета людей позволит себе управлять шайки разбойников? Надо исходить из реальности. Так называемые диссиденты подкидывали нам идеи, что конфронтация вызвана существованием социалистического и капиталистического лагеря. Но это не так. Объединившаяся Европа, военно-экономическая мощь, которая сопоставима с американской, стремительно усиливающийся Китай, развивающаяся Индия, все возрастающая активность и антиамериканская агрессивность мусульманского мира, регион Юго-Восточной Азии с быстро развивающейся экономикой и, наконец, укрепляющий свой экономический потенциал и военно-политическое влияние в мире Советский Союз. Все эти факторы противодействуют стремлению США к установлению своего диктата в мировом масштабе. С другой стороны, великодержавная политика Вашингтона в отношении остального мира, включая своих партнеров по блоку НАТО, пренебрежение в угоду своим интересам международным общественным мнением и решениями официальных органов мирового сообщества будет, конечно, сопровождаться дальнейшим ростом антиамериканских настроений, но... Ой, ну я забыла, где у меня штопор? Все нормально, у меня нож-трансформер. Оп, вот и штопор. Слушайте, ну вы просто всем владеете, от космоса до штопора. Кто владеет космосом, тот владеет мировым океаном, а кто владеет мировым океаном, тот владеет миром. Это на будущее остается в силе. Сегодня следует космосу добавить информационную сферу. Это хорошо понимают в Америке. Приведу такую цифру. Из 22 критических технологий стратегического уровня, определяемых на перспективу, 12 касаются непосредственно информатики. Но это больше половины. Да. При этом на технические средства управления, разведки и радиоэлектронной борьбы расходуется пятая часть военного бюджета. Знаете, когда я услышал это, просто порадовался за успехи нашего ГК-РЭП. Все, садимся, хватит политики, потом досмотрю. У меня там гостиный видик по программе пишет. Вероника приподняла хрустальный бокал классическим узором сервиза банкетный, который в далеком 52-м сам Сталин выбрал для приема в Кремле иностранных делегаций и полюбовалась мускатом. Красиво играет. Вы накладываете себе или за вами поухаживать. Ну, давайте я за вами поухаживаю. Да я сама положу. Ну, за что ж поднимем сосуды с этим крымским шедевром? Ну, наверное, за войну или за любовь. Хотя за любовь обычно третий тост. А за войну? Что за войну? Все ясно. Мы люди гуманные, мы не дадим взорвать планету. Мы просто дадим вползти ей в каменный век. Знаете, вот эти здания все без экономики, если их не топить, не ремонтировать, крыш не латать, они сами ведь развалятся. Без всякой атомной бомбы. Гигантская экономия урана. Так что, Виктор Сергеевич, давайте за нашу встречу. Вино показалось для Виктора слегка непривычным и слабеньким, но он отнес это за счет дамского характера сего удивительного напитка. Букет был изумительным и утонченным. Аромат мускатных ягод смешивался в нем с медовыми тонами цветов трав альпийских лугов и томное благоухание чайной розы. Было немножко оттенено, точно контуром. Пряной свежести апельсиновой корочки, а легкий привкус цитрона придавал неповторимую изысканность и благородство. Казалось, оно пришло из далекого мира мечты о том, что простой рабочий человек станет на земле высшим сословием аристократии среди равных себе. «Царственный вкус, просто царственный», – произнесла Вероника, оторвавшись от бокала. «Незабываемый, как и наша с вами встреча. Вы правы. Надо пробовать прекрасные вещи, пока они еще есть, и помнить о хорошем всю жизнь». Берите сыр, он как раз подходит к этому мускату, или сырные тосты. Кстати, на Брянске первым хлебозаводом недавно освоили интересную вещь – хлеб с салом. То есть он уже выпечен с салом для туристов и на пикники просто незаменимо. Виктор снова наполнил бокалы и залюбовался золотом напитка, отраженным в хрустальной грани, затем ямочками на щеках Вероники. Он подумал, что ямочки ей очень идут, как и слегка вздернутый носик. «Вы скажете, тогда третий тост», – определила на его желание. «А это давайте поднимем за рэп, за наш невидимый щит, за всех, кто был причастен, но кого уже никогда с нами не будет. Ну, за это, наверное, надо стоить».